внутренне уже оторвавшись от него. Словом, не хватало у меня терпения, и не прошло еще года, как, будучи в Оптиной на Пасху, я снова заговорила о монашестве. «Будешь в монастыре, только не сейчас, а так через год, через два, через пять», — ошеломил меня батюшка. Дотянула я до лета, когда приехала в Оптину одновременно с монахиней, с которой я раньше встречалась у старца. Жили мы с ней в одном номере. Я жаловалась, что еще долго мне маяться в миру, а она толковала, что знает, наверное. Попросись я в этом году в монастырь, их игуменья приняла бы меня. И на ее взгляд лучше не упускать времени и проситься сейчас. Помню, как тогда все, казалось, было заодно — и разговоры, и батюшкины речи, и Евангелие, читанное в церкви, все меня толкало на мысль о монастыре. Наконец, не решаясь заговорить лично, я написала отцу Варсонофию письмо, которое передала через келейника. Там, приводя все свои доводы в пользу скорейшего поступления моего в монастырь, я упоминала и о разговоре знакомой монахини. Отдав письмо, я расположилась ждать хоть до Рождества, не рассчитывая, что батюшка скоро доберется до него. Но на другой же день, на общем благословении, батюшка обратился ко мне. «Прочел твое послание, правда, не все еще, но главное понял. Понял, какой ты мне ультиматум ставишь, но нужно почитать его вместе и кое-что дополнить лично». Помня случай, когда батюшка выражал намерение переговорить лично, а потом умышленно или по забвению оставлял его неосуществленным, я думала, что и с письмом моим будет так же. Монахиня тоже говорила: «Вам и хорошо, уже теперь батюшка вам ответит, хотя не сейчас, а может, через неделю или к Рождеству даже, но вы и будете знать окончательное решение». Батюшка появился опять в коридоре, где я сидела, и мимоходом промолвил: «Да, о твоем важном вопросе надо поговорить лично». И ушел, а, проходя через несколько минут обратно, как-то настойчиво повторил: «Слышишь, о твоем серьезном письме нам сегодня надо поговорить». Сразу во мне точно упало, что я ужасно испугалась. Точно сейчас должно совершиться что-то новое и бесповоротное. Так стало жутко, что я не могла усидеть одна и вызвала свою знакомую. «Это не даром вы испугались, значит, какое-нибудь решение скоро будет», — говорила она. А во мне все трепетало, и я готова была без оглядки убежать вон, только бы как-нибудь отсрочить предстоящий разговор. Как приговоренный к смерти, которого уже ведут на казнь, и который все себя утешает, что еще не так скоро конец, что еще осталось проехать вот эту улицу, еще поворот, еще три фонарных столба. Так и я себя успокаивала. Вот сколько набралось исповедниц. Батюшка на исповедь вновь прибывших всегда принимает раньше. Еще не скоро до меня дойдет. Вдруг в дверях показался старец, и, минуя ожидавших его исповедниц, громко произнес: «Где тут Леночка? Идем о твоем серьезном вопросе говорить». Ни жива, ни мертва вошла я в моленную и опустилась на колени. Батюшка вынул из кармана мое письмо, готовясь его читать, и вдруг спросил меня: «Ты соты любишь?» «Что?» «Соты любишь?» «Люблю». «На же тебе соты». И дал мне соты духовный, листочек с наставлениями отца Амвросия. Но до чтения ли мне было? Зажала я в кулак листочек, а старец начал вслух читать мое послание — и, дойдя до того места, где я упоминала о словах монахини, быстро произнес: «Зови ее сюда». И не успела я прийти в себя и хорошенько понять, что здесь происходит, как услышала такой разговор: «Мать Евдокия, вот сестра наша о Господе, девица Елена, выражает желание поступить в монастырь, и я думаю, что это желание теперь достаточно созрело. Ты говорила, что у вас мать-игуменья взяла бы ее?» «Говорила, батюшка, у нас...» «Так вот, бери ее». «Как? Когда?» «Да сейчас бери и поезжай с ней. Поддержи там ее на первых порах». «Когда же ехать, батюшка?» «Да хоть сегодня, ну или завтра». Однако по окончании разговора отъезд был отсрочен еще на 5 дней. «Батюшка, а когда одевать ее назначат, оденьте ее сами». «Одену». Дело повернулось так неожиданно быстро, как мне и во сне не снилось, и сразу поднялись вопросы, как быть с родными, которые все не сочувствуют монашеству и которых мой уход поразит ужасно. У кого побывать в Москве, через которую придется проезжать? Как держаться здесь до отъезда? Своими ответами старец совершенно разъединил меня с окружающим миром. Знающим меня его духовным детям, находящимся здесь в Оптиной, я не должна говорить о монастыре ничего, а отъезд свой мотивировать просто желанием прокатиться. Родным не писать ни слова, пока не будет решено окончательно мое поступление в монастырь. Никому в Москве не заезжать. Никогда не забуду чувства, с каким я вышла из моленной. Радость, что кончено томительное ожидание, сознание, что ломается вся жизнь, страх перед ожидающей неизвестностью, чувство умирания для всего старого охватило меня. Говорить мне нельзя было ни с кем, кроме посвященной в мои дела монахини. Этот день я была все время как-то взвинчена, половину ночи мы проговорили, но к утру настроение изменилось. В полусне стали представляться родные, их скорбь о моем решении, их горе, их надежда. Утром я совершенно изнемогла. Страшные мысли обступили меня со всех сторон. Жалость к родным, жалость к себе, ужас перед ожидающей меня нищетой и много других страхов. И точно хор голосов, кричащих в уши: «Одумайся, пока не поздно. Что ты делаешь? На что решаешься?» И пришлось же так, что происходило все это во вторник, заветный батюшкин день, в который он никого не принимал. Значит, на целый день я была предоставлена самой себе. Без ужаса не могу вспомнить этот день. Вероятно, так с ума сходят. На другой день, в среду, собираясь к старцу, я почти решилась просить у него отсрочки, но на благословении, не давая мне вымолвить ни слова, он произнес: «Ну, в воскресенье на новую жизнь?» «Так, на новую жизнь». Вопрос звучал так твердо, глаза батюшки смотрели так серьезно, что мое малодушие куда-то схлынуло, и я ответила: «Да, батюшка». Остаток времени до моего отъезда старец, постоянно говоря со мной при других, укреплял меня отдельными словечками, незаметными и непонятными для других. Странное было мое положение. Многие духовные дети батюшки меня знали, со многими я встречалась и разговаривала и в хибарке, и в гостинице, и ни одной не смела сказать, куда и зачем еду. Между тем жизнь вокруг шла обычным путем. Люди ссорились и мирились, строили планы, горевали, радовались, а я чувствовала, что все это, вся обыденная жизнь, в которой я раньше так охотно принимала участие, куда-то отошла от меня. Все потеряло свой интерес по сравнению с тем, что совершалось со мной и чего никто из окружающих не знал. Словно бы я умерла, а кругом меня продолжали жить. А мне странно было, как могут люди интересоваться мелочами обыденности, когда я вся трепещу от важности происходящего со мной. Наконец наступил день моего отъезда. Отправиться в Иверский монастырь я должна была одна, монахиню батюшка задержал еще у себя. В день отъезда он снова говорил со мной: «Положись на волю Матери Божией и приготовься все принять с благодарностью. Проси Царицу Небесную, чтобы она через игуменью выразила свою волю. Если Матушка примет тебя, значит, есть на то воля Матери Божией, а если велит еще подождать год, значит, такова воля Матери Божией». В последний раз получила я благословение на дорогу у Тихвинской иконы. Попросила старца молиться за меня. Он как-то разом повернулся к иконе и только перекрестился, придерживая меня за плечо. Но надо было видеть, как засветились в эту минуту его глаза, как порывисто прижал он пальцы ко лбу, полагая крестное знамение. Мне даже жутко стало. В этот момент старец весь был в молитве. перекрестился, перекрестил меня, резко, точно оторвавшись, отошел и захлопнул за собой дверь на мужскую половину. Я ушла и двинулась в путь, вся потрясенная впечатлением этого безмолвного вопля старца за немощное его чадо. Так я уехала, и уехала на горе. Все расчеты моей знакомой оказались ошибочными, в монастырь меня не приняли, а потратила я на эту поездку около 3 недель. Тяжело было особенно то, что, руководясь не знаю какими соображениями, матушка-игуменья не отказала мне сразу и окончательно, а отсрочила мое поступление в монастырь на год, предложив остаться в гостинице, пожить и приглядеться к монастырской жизни. С неделю, должно быть, я пребывала в счастливом неведении. Бывала в церкви, раза 2 в трапезе, в мастерских, где познакомилась с несколькими сестрами, и все больше привязывалась к монастырю и привыкала к мысли, что это-то и есть место, где по благословению старца наладится моя дальнейшая жизнь. Отсрочка на год и та меня не так пугала. Думалось, что за это время я успею приготовить свою семью к мысли о моем уходе, и он не выйдет таким неожиданным, каким был бы в этом году. И вдруг, совершенно неожиданно, из разговора с одним близким к игумении лицом, я узнала, что под воображаемой отсрочкой надо разуметь окончательный отказ. Это подтвердилось при моем личном свидании с игуменией, и я опять почувствовала, что почва ушла из-под моих ног. Потеряв почти месяц каникулярного времени, потратив почти все заготовленные на летний отдых деньги, с перспективой нового трудового года впереди, совершенно разбитая нравственно, я, как мышонок в ловушке, готова была головой колотиться о стену моего монастырского номера. Куда мне было теперь деваться? В таком состоянии явиться к семье, ничего о моих приключениях не знавшей, было немыслимо, и когда я писала в это время батюшке, из-под пера моего вырывалось что-то вроде таких слов: «Батюшка, да чувствуете ли вы, каково пришлось вашей дочери?»